Не знаю, сколько я так простоял, но в один момент определенно погрузился в сон. Прямо там, где стоял, облокотившись на стену пещеры. Сон оказался предательски крепким и после резкого пробуждения далеко не сразу осознал, где нахожусь, сколько времени и кто, собственно говоря, такой я. Когда же мне удалось хоть немного понять происходящее вокруг меня, то обнаружил, что к пещере приближается отряд. Он отлично просматривался на белой простыне снега и стало понятно, что двигаются в сторону пещеры определенно не люди. Темные фигуры были уж слишком массивными для представителей расы Homo sapiens, а потому оставалось не так уж и много вариантов. Это совершенно точно были орки, и пора было поднимать весь отряд. Вот только прежде, чем я успел выхватить меч из ножен или втянуть в легкие побольше воздуха для крика, появилась едва заметная тень. Она совсем не обращала внимания на глубокий снег, устилающий сейчас земли фронтира, перемещаясь со слишком большой скоростью для человеческого глаза. Мне не удавалось увидеть ничего, кроме смазанного силуэта, устремившегося с маховой скоростью в сторону одной из темных фигур. В следующее мгновение голова переднего из идущих орков взмыла в воздух, отделенная от туловища одним молниеносным ударом. Описав несколько поворотов вокруг собственной оси, она приземлилась в свежий снег, разбрызгав во все стороны крупные кровавые пятна. Едва она только коснулась снега, как высокоскоростная тень уже успела оказаться подле следующего чернокожего варвара. На этот раз тень расправилась с черным орком целыми двумя ударами. Уж не представляю, насколько острыми были ее когти или оружие, но туловище обитателя фронтира перечеркнулось глубокими ранами. Одна из них оказалась настолько удачной, что практически разрубило тело орка на две части от левого плеча к правому боку. Верхняя часть его туловища осталась висеть на жалком лоскуте плоти, которая только лишь чудом смогла удержать возложенный на нее огромный вес. Тело медленно упало на землю, и тень рванулась к следующему орку. К тому времени в их черных головах уже зародилась мысль о том, что противостоять им придется не сонному отряду приключенцев, рискнувших забраться в их охотничьи владения, а со странной сущностью, силы которой были определенно за рамками обычных человеческих возможностей. Они было принялись сплачиваться, стараясь образовать хоть сколько-то боеспособный отряд, а неизвестное существо на несколько мгновений исчезло. Вот только долго оно не пропадало. Едва только орки смогли образовать жалкое подобие строя, то сущность врезалась в этот отряд. Мощные тела черных орков разметались по сторонам словно легковесные пластиковые кегли. Многие из них взлетели на несколько метров, после чего вновь обрушивались спинами на снег. Мне показалось, что я даже услышал хруст сокрушаемых костей, ломающихся от силы планетарного притяжения. Миновало всего несколько секунд яростной схватки, как битва окончилась. Уж не знаю, кто командовал этим орочьим отрядом, но они принялись быстро отступать, оставив несколько тел своих мертвых сородичей. Я же в это время удивленно смотрел на расправу над орками, понимая, что не успею даже шагнуть в сторону своих товарищей, которые сейчас продолжали мирно спать, согреваемые горячим огнем костра. Едва мне стоит только двинуться, как странная сущность моментально бросится на меня, сделав со мною все то, на что была способна выдумка этой смертоносной твари. Однако же существо не пожелало меня атаковать. Я продолжал оставаться в проходе пещеры, положив ладонь на оплетенную кожей рукоять меча, и тут в меня прилетел снаряд, заставивший меня рухнуть на землю и прокатиться спиной по каменному полу пещеры, полному множества мелких острых камешков. Я вскочил на ноги, выхватывая меч из ножен, отбросив при этом прилетевший снаряд в сторону, но к этому времени сущность исчезла. От нее остались только трупы черных орков, продолжающих лежать в холодном снегу. Биться было просто ни с кем, ведь рычья ватага убегала с поляны перед пещерой, сверкая своими черными пятками. Нужно было бы проверить тела, чтобы для пущей уверенности совершить по одному контрольному удару в самый мозг. Просто прижать острие меча к глазнице чернокожего нелюдя и надавить на рукоять меча сразу двумя руками, чтобы сталь с легкостью пробила глаза, а затем и мягкий податливый мозг, вот и все. Не соверши такого простого, но важного удара, и кратно увеличивался шанс того, что к нашей пещере мигрирует аномалия, и будет страшно предположить, что может случиться с телом погибшего нелюдя. Будет хорошо, если аномалия просто поглотит вкусную плоть, удовольствовавшись таким своеобразным приемом пищи, но вполне возможно, что аномалия переработает биологический материал, создав тварь, которая будет значительно страшнее пусть и яростного, но обычного орка. Существовали слухи о том, что Фронтир знал дрейфующие аномалии, которые с большой легкостью могли переработать вообще все, что некогда было живым, после чего при помощи магии с неизвестной природой создавала слизь. Слизь эта неизвестно каким образом обладала разумом, растекаясь в сторону других живых существ. Стоило только ей коснуться живой плоти, как она начинала растворять свою жертву. Причем медленно погибающий боли не чувствовал совсем. Убить эту разумную слизь можно было только жарким пламенем, а потому только маги могли эффективно противоборствовать такому магическому отродью при помощи заклинаний. Правда, после сожжения такой твари получался достаточно полезный сгусток, который работал как удивительно эффективное обезболивающее, способное устранить даже самую ужасную боль, которую вообще мог стерпеть живое существо. Я же обратил внимание на прилетевший мне в грудь снаряд. Им оказалась отрубленная рачья голова. Срез оказался удивительно чистым, словно созданный при помощи точного лазера. Сложно было представить, насколько мощным должен был быть удар и острым орудие, чтобы в одно движение разрубить мускулистую шею с толстыми позвонками. Разыгравшаяся фантазия, подстегиваемая страхом, заставила пробежать по позвоночнику табун мерзких и противных мурашек. Этот случай заставил меня усомниться. Я не мог хоть чем-то подтвердить, что эта сущность не оказалась той тварью, которая преследовала нас несколько дней подряд, не отступая ни на шаг, но был целиком и полностью уверенным в том, что это именно она. Быть может, что я был изначально неверен в своих предположениях, и она не запугивала нас, а предостерегала от продвижения дальше по фронтиру. Вполне возможно, что она пыталась указать нам на то, что своими силами мы никак не сможем справиться со всем тем перечнем опасностей, которые ожидают нас во время продвижения дальше. Стоит быть кратно осторожнее. Глава 5. Ты мне сейчас заявляешь, что какая-то тварь умудрилась порвать на лоскуты 6 орков и сделать это так быстро, что даже не осталось следов. Агнар определенно был озадачен. На его лице отлично рассматривалась странная смесь удивления и злости. С какой-то стороны я слишком поздно предупредил свой отряд об опасности, но с другой стороны ничего ни страшного не произошло. Будь мы на месте орочьего отряда, который сейчас лежал вне пещеры в виде успевших замерзнуть кусков окровавленного мяса, то ситуация была бы значительно иной, но раз мы остались живы, то и сам Агнар не спешил меня экстренно распекать. Сейчас его гораздо сильнее интересовал вопрос того, что же за сущность одержала такую победу над целой бандой орков. Эти нелюди были куда более матерыми, чем та банда, которая встретилась нам в начале путешествия. В тот раз мы смогли отбиться без особенных проблем, но эти орки бы просто так нас совершенно точно не отпустили бы. Скорее всего, нас бы пустили на человеческий тартар, если бы к нам не пришла на помощь неизвестная сущность. Может, это оборотень, предположил младший Айтернус. Предположение младшего из графских сынов не было лишено логики. Оборотни были действительно страшными существами, способными играючи разделаться с отрядом умелых и опытных воинов. К тому же, что когти таких существ в своей смертельной остроте не сильно уступали самой качественной дамасской стали, а в длину были сравнимы с полноценными длинными кинжалами. Значит, они вполне себе могли разорвать даже мощного орка по кусочкам. Вот только был один элемент, который никак не мог войти в эту стройную концепцию. Оборотни были животными во всех смыслах этого слова. Им совсем была чужда желание творить, а тот кровавый тотем, который нам встретился на выходе из землянки несколько дней назад, определенно был создан руками разумного существа. С какой-то стороны повадки похожи, но оборотень бы унес за собой хотя бы одно тело. Жрать ему в сутки нужно немерено, а потому оборотни едой не разбрасываются. Помотал головой Йохан, тыча в труп одного из поверженных орков острием своего меча, к тому же у оборотней не такие острые когти. Я видел нескольких охотников, которых до смерти задрала такая же тварь. Раны у них были страшными и рваными. Даже умелому лекарю залечить такие было невозможно. Здесь же их словно мечами степняков порубили. Ну, кто это тогда? Нетерпеливо спросил Агнар, которому встреча с черными орками и неизвестной тварью определенно не нравилась. Понятия не имею. Фронтир нам может столько тварей показать, что можно отдельный ученый труд писать и в столичную академию отправлять. Тяжело выдохнул Йохан. Впрочем, если этот монстр на нас нападет, то ничего мы ему сделать не сможем. Не успеем мы моргнуть, как половина из нас окажется мертва. Уж слишком это страшный враг. После ночного путешествия было решено продолжать движение. Еда у нас стремительно подходила к концу, А потому сейчас было необходимо экономить провиант и не задерживаться долго ни в единственном месте, тем более что было совсем неизвестно, сколько нам еще понадобится дней пути, чтобы прорваться до лунного города. Вполне возможно, что у нас не получится с наскоку забраться в бывшую столицу рухнувшего государства и придется вести длительную разведку, а потому просто необходимы обширные запасы провианта на наш маленький отряд. Уже в пути Йохан заметил достаточно большого оленя, который выглядывал из-за голого куста, с интересом рассматривая нашу небольшую колонну. Арбалетчик моментально сдернул свое оружие с плеча и выстрелил так быстро, словно не видел никакого смысла в выцеливании своей жертвы. Болт быстро преодолел разделяющее нас расстояние и врезался в мясистый оленей бок. Животное закричало, подпрыгнуло на месте и устремилось обратно в лес. Йохан разочарованно цокнул и быстро двинулся на лыжах в сторону животины. Агнар было хотел остановить его окриком, но оперативно осознал, что охотник отлично знает собственное ремесло, а потому приказал всему остальному отряду продолжать движение, лишь мне указав кивком головы преследовать арбалетчика. Йохана нельзя было оставлять одного. Конечно, он был отличным стрелком и прекрасно знал все принципы охоты, но кто знает, с чем он может столкнуться. Арбалетчик не обладал никакими магическими способностями и точно не сможет обнаружить опасность, если она будет вне его обычного зрения. Удивительно, но охотник припустил в погоню за оленем с удивительной скоростью, которую нельзя было раньше представить. Мало того, что бежал он на лыжах без палок, так еще и умудрялся одновременно с этим перезаряжать свой арбалет. Удивительно, что у него это вообще получалось, ведь арбалет был совсем не из легких и обладал железными плечами. Мне едва удавалось догонять Йохана, работая всеми конечностями. Было жарко, но охотничий азарт арбалетчика давал ему удивительно большое количество сил. Казалось, что он совсем не отставал в скорости от оленя. Само животное бежало от нас, постоянно подволакивая за собой раненую заднюю левую ногу, из которой торчала толстая древка легкого охотничьего болта. В один момент Йохан неожиданно остановился и встал на одно колено, принявшись осматривать обширное кровяное пятно, разлившееся на девственно белом снегу. Я встал рядом с охотником, стараясь восстановить сбившееся дыхание. Непонятно, что высматривал в кровяном пятне охотник, но определенно делал какие-то одни ему известные выводы. Далеко не уйдет. Я хорошо попал. Прямо в артерию. Йохан потер между пальцев окровавленный снег, истечет кровью быстрее, чем сможет достаточно далеко сбежать. Арбалетчик поднялся на ноги и медленно двинулся по следу из крупных кровавых пятен на снегу. Кровь из раны действительно лила очень обидно, и потому животине спрятаться от нас будет просто невозможно. А как мы оленя обратно потащим? Он же весит фунтов 400. Мы его просто не перетащим. Этот молодой и маленький. Фунтов 300 максимум, и тягать его полностью смысла нет. Соберем как можно больше мяса и притащим к нашим. Думаю, что Агнар догадается рядом привал организовать, так что сможем рано или поздно дойти до наших. Зажарим мясцо и продолжим путь. Пусть и приостановимся, но на несколько дней решим проблему с провиантом. Какое-то время мы понемногу продвигались по заснеженному лесу, сохраняя тишину. Йохан укачивал в руках свой легкий арбалет с лежащим на ложе серебряным четырехгранным болтом. Очень важный снаряд, если на нас кинется плотоядная тварь. Обычной сталью от них будет сложно отбиться, так что болт из этого драгоценного металла сейчас был очень хорошим подспорьем. Мы вышли из кустов на большую поляну, куда нас вел длинный кровавый след, который по мере приближения к этому месту становился только больше и заметнее. Раненый олень действительно оказался здесь. Он лежал на боку и тяжело дышал, высунув язык наружу. Весь раненый левый бок был обильно покрыт кровью, которая уже принялась запекаться. Похоже, что длительный побег и кровопотеря забрали у животины почти что все силы, а потому олень сейчас даже не пытался подняться на ноги, чтобы убежать от своего убийцы, который уже прижал приклад своего арбалета к плечу. Я видел в глазах животного жалость и страх, хотя это скорее была уже моя фантазия. Тетива арбалета коротко тренькнула, и арбалетный болт легко пробил череп парнокопытного. Олень в последний раз дернул ногами и затих. Йохан же улыбнулся уголками губ, после чего подошел к своему трофею и резким движением выдернул из черепа болт, который обтер об не успевшие остыть тела оленя, после чего вернул снаряд обратно в кожаный колчан на поясе. «Берегись!» Я едва успел оттолкнуть в сторону Йохана, как через место его недавнего нахождения пролетело копье. Не рухни бы он сейчас на бок в снег, то его грудь пробила бы опасным снарядом, ведь арбалетчик предпочитал уменьшать свою защиту, пользуясь своей мобильностью, которая была куда важнее для стрелка. Магическое зрение в очередной раз не сработало и спасло меня чутье, объяснения которому у меня не было. Впрочем, главным был тот факт, что Йохан был спасен, но далеко не факт, что спасение по итогам будет долгим. Не успел еще Йохан подняться на ноги, как на поляну вывалил целый отряд чернокожих нелюдей. Орки смотрели на нас с еще большим удивлением, чем-то было у нас самих. 7 крупных фигур, вооруженных различным клинковым и дробящим оружием. Один из них вовсе сейчас стоял, приготовившись метнуть самодельное копье в меня, но атаковать пока что не спешил. Сомневаюсь, что на таком небольшом расстоянии мне удастся увернуться от настолько быстрого снаряда. Знал бы я, что здесь будут эти твари, то я бы этого оленя просто бы оставил. Проворчал оказавшийся позади меня Йохан, спешно перезаряжавший арбалет при помощи рычага. «Кто вы такие?» — рявкнул предводитель орков, провернув в ладони свой монструозный тесак. Удивлению нашему предела не было. Конечно, мы прекрасно знали о том, что орки отлично поддавались обучению, и примером тому стал сам Гаух, который отлично разговаривал на двух человеческих и едином орочьем языке. Вот только наш чернокожий друг приличное количество времени жил в самой Дамскранской империи, обучаясь у дорогостоящих учителей, которых ему оплачивал сам Агнар, и значительно наращивал бытовой опыт общения с носителями общеимперского и фронтайнского языков. С орками фронтира ситуация была значительно иной. Найти здесь не то что способного, а хоть какого-то учителя было просто невозможно. Намного проще было придумать новый язык, чем изучить хотя бы один из человеческих. Казалось бы, отыщи мага, заплати ему монеты, чтобы он смог посредством заклинания дал язык орку, но подобная магия работала исключительно на представителей рода человеческого. Так что, обнаруженный нами во фронтире орк, общающийся без характерного орочьего рыка, был сродни чуду Господнему. Понимая, что ситуация пусть и была накалена до предела, но до резни доходить пока что не собирается, я выпрямился и даже опустил меч в знак мирных намерений. Орочий командир повторил мой жест, принявшись пристально изучать меня вдавленными в череп мелкими глазами. Черный орк чем-то неуловимо отличался от своих сородичей. Казалось, что он был немногим меньше, чем остальные нелюди, обладая чуть более человеческими чертами лица. Даже в глазах его было куда больше осмысленности, показывающей, что с ним переговоры вести было можно. «Мы свободные воины, заблудились во фронтире и стараемся добыть себе пропитание. Биться с вами мы не желаем, но если вы решите окропить мечи кровью, то обещаю продать свою жизнь дорого». Принялся вести я переговоры, одновременно с тем пытаясь придумать, как нам отступить без начала кровопролития. «Назовите свои имена», — потребовал у меня странный орк. «Меня зовут Григор, а это мой товарищ Йохан. Мы желаем уйти без начала битвы. Можете оставить себе оленя». Неожиданно для меня в отряде орков начался раздрай. Один из чернокожих нелюдей что-то прорычал на орочьем языке своему командиру, указывая в нашу сторону монструозным, но ладно выглядящим топором, качеству которого могло позавидовать даже дворфейское оружие. В ответ нарушитель дисциплины получил резкий ответ, который его определенно не устроил. Орк рванулся в мою сторону, подняв для атаки свой большой топор. Даже глубокий снег не мог остановить его яростные атаки, а потому я двумя быстрыми движениями освободил ноги от лыж и приготовился к бою. Йохан уже успел отступить за мою спину, но первым не стрелял, позволив мне первым начать схватку. Перед атакой орк оттолкнулся от снега двумя ногами, подлетев в воздух и обрушился на меня со страшным ударом. Я отпрыгнул в сторону, позволяя чернокожей твари пробить своим топором толстый слой мерзлой земли. Только вот нелюдь очень быстро сумел вытянуть секиру из земли, быстро замахнувшись для удара. Топор просвистел прямо над моей головой, едва лишь не отделив мою черепушку от туловища, но открывшись для контрудара. Доспех на нем не настолько тяжелым, чтобы выдержать мой ответный мощный удар. Я со всей силы рубанул по корпусу чернокожей твари. Отлично заточенный полуторник легко прорубил проржавевшую кольчугу, которая прикрывала живот орка. Несколько колец кольчуги со звоном разлетелись по сторонам, а закаленная сталь вошла в мягкую плоть. Даже крепкие мышцы пресса, которыми определенно мог похвастаться этот орк, не спасли его моего меча. Удар я совершил удивительно быстро даже для самого себя, вложив в него вообще всю силу своего тела. Кровь вперемешку с требухой обильно посыпалась из раны, но орк, даже будучи смертельно раненым, умирать отказывался. Он попытался садануть меня тяжелым кулаком в голову, но я вновь был быстрее этой горы мышц. Моя рука, объятая пламенем до самого локтя, влетела прямиком в широкую рану на животе нелюдя, прижигая края и выжигая все внутренности. Огонь был действительно адским, и я услышал крик боли. Наверняка именно так орут истязаемые в аду грешники, над которыми старательно измываются черти. Такой страшный крик был неудивительным, ведь смерть от огня была действительно одной из самых страшных смертей, которые были доступны живому существу. Остановился изжаривать орка я только тогда, когда его глаза полопались от жара изнутри, а вся поляна пропахла паленым мясом. К тому моменту нелюдь умер и всем своим немалым весом повалился на меня, прижимая к земле. Я же резко выпрямился, откидывая в сторону тяжелую тварь и готовясь столкнуться со следующими нападающими. Такой нашелся очень быстро. Это был тот копьеметатель, который был единственный способен сражаться хоть на каком-то расстоянии с нами. Он молодецки замахнулся и метнул в мою сторону свой заточенный снаряд. Копье, с острием на манер гарпуна, грозилось пробить меня насквозь, но я успел отшагнуть в сторону, пропуская снаряд в сторону. Орк моментально замахнулся уже вторым копьем, но здесь я воспользовался своей магической силой. Плотное облако каменной шрапнели вырвалось из моих рук и ударило прямо в оскаленное лицо нелюдя. Острые осколки превратили морду нелюдя в сплошное кровавое месиво, разлетевшееся по всей поляне крупными ошметками. Орк упал на спину, взметнув снега и оставив весь остальной рычий отряд в недоумении. «Вижу, что ты хороший воин, Григор», — прокомментировал рычий командир смерть двух своих подчиненных в очень сжатые сроки. «Они не послушались моего приказа, так что за их смерть никто не будет мстить». Какое-то время орк думал, смотря на два трупа члена своего клана: «В моей власти пригласить вас к моему вождю. Я знаю о том, что вы прибыли из человеческой империи, а значит, у вас есть много важных знаний. Также я знаю о том, что прибыли вы не одни, и вместе с вами путешествует еще несколько человек. Мои разведчики докладывали о том, что глава всего вашего отряда есть очень известный человек, которого история знает как Агнара Виверхайна. Орк приглашает человека в гости. Это чистой воды сюрреализм», — вздохнул я, пытаясь осознать ситуацию. «Странные слова ты говоришь, Григор», — нахмурился командир орков. «Похоже, что ты ученый человек. Ты будешь очень ценным гостем моего вождя. Если ты сомневаешься в моем предложении, человек, то я скажу вам о том, что мы знаем о истинной цели вашего предводителя. Он желает взять лунный город, и мы можем вам в этом помочь». Глава 6. Мы медленно шли по большому полевому лагерю под конвоем пятерых черных орков. Несмотря на случившееся столкновение, окончившееся смертью двоих нелюдей, нас даже не разоружили. Уж не знаю, было ли это глупостью со стороны орочьего командира или жестом доброй воли, но полуторный меч продолжал висеть у меня на поясе, а Йохан не выпускал из рук своего заряженного арбалета. Полевой лагерь орков был действительно громадным. Мы зашли на его территорию уже с четверть часа назад, но многочисленные шатры и палатки, распиханные по территории лагеря словно сыпь, все не собирались заканчиваться. Их насчитывались сотни, если не тысячи, тогда как самих чернокожих нелюдей сосчитать было просто невозможно. Нам встречались целые ватаги воинов, возвращающихся в свое пристанище с богатой добычей. Они собирали вообще всю провизию, которую им только удавалось отыскать в окрестностях. Добытчики тянули на волокушах целые мясные окровавленные туши, связки белок, зайцев, птицу. Даже убитого Йоханом оленя никто на поляне оставлять не собирался. Орки прямиком на месте собрали большие волокуши и попеременно тянули их за собой, лишь бы не оставлять драгоценную провизию на съедение падальщикам. Впрочем, мне сложно было понять, как вообще можно было прокормить таким образом целую армию. Одно дело тянуть линии снабжения из дружественных городов, которые могут на постоянной основе снабжать обширное войско, а другое – это держать тысячи воинов исключительно на подножном корме, учитывая тот факт, что отнять пропитание здесь было просто неоткуда. Если во время потопа орочьи орды питались за счет постоянно разграбляемых ими человеческих поселений, которые не успевали эвакуироваться и уничтожить или отравить еду, то сейчас сложно было представить, что нашелся какой-то вождь, который оказался настолько могущественным, что смог собрать под собственными знаменами несколько орочьих племен, которые решились выступить в поход, оставив свои семьи в становищах. Тем более совсем не было понятно, против кого эта армия была готова выступить. Насколько мне было известно со слов Гауха, то орки старались вести все свои войны летом, когда отыскать пропитание было намного легче, а зимой оставались в своих кочевьях. Неожиданно мне на глаза попался орк. Со стороны его можно было принять за обычного нелюдоремесленника, но была одна деталь, которая значительно отличала его от других представителей этого клыкастого народа. Этот орк был кузнецом, который сейчас обрабатывал в своей переносной мастерской заготовку, которая дальше пойдет на создание меча, и именно эта заготовка зацепила мое внимание. Орки обычно предпочитали более рубящее оружие. За место мечей они все больше обращались к тесакам. Они наилучше подходили под использование грубой силы, отчего идеально подходили оркам. Этот дикий народ практически никогда не обучался фехтованию, все больше надеясь на физическую силу и ярость. Естественно, что более матерые воины орков уже могли что-то показать в индивидуальном бою даже против людского прожженного фехтовальщика, но это было скорее исключением из правил, чем самим правилом. Так вот, что же было странного в этой заготовке? Мало того, что это был обоюдоострый широкий меч, чем-то напоминающий шотландский палаш, так еще отдельно лежала развитая корзинка, которая предназначалась для защиты кисти мечника. Конечно, заготовки по размерам была подведена под размер орка, но все равно подобное оружие было очень нехарактерным для орочьего народа. Такой вид клинкового оружия был более привычным для горных народов севера Дамскранской империи, которые презирали доспехи, а потому при любой удобной возможности предпочитали вступать в ближний бой, рубясь до последней капли крови внутри своих тел. Тем более, что инструменты перевозной кузницы этого ремесленника определенно были произведены человеческой рукой. Пусть я и не был большим экспертом в делах кузнечных, но видел, что инструменты были выполнены куда более аккуратно, чем их делали орки. Я пихнул локтем идущего рядом со мной Йохана. Видел когда-нибудь, чтобы орк человеческими инструментами работал? Йохан удивленно поднял брови и посмотрел на работающего орка. Сам мастер же стрельнул в нашу сторону недовольным взглядом, продолжая обстукивать очередную раскаленную до красна заготовку. «Вам лучше не останавливаться», — предупредил нас главарь орочьего отряда, который сейчас нас и конвоировал. «Мой предводитель желает с вами говорить. Там вам предоставят еду, питье и тепло». Мы продолжили движение. Еще несколько минут нам пришлось топать между великого множества палаток, составляющих целый лабиринт. По итогу мы оказались подле большого шатра, сшитого очень аккуратно из множества теплых шкур. По форме этот большой шатер больше напоминал чум сибирских народов, но значительно превосходил ее по размерам. Наверняка он мог бы спокойно уместить в себе пару десятков человек, которые бы не стесняли друг друга в пространстве. К тому же шкуры, которыми был укрыт сам чум, были превосходного качества, и ранее эти шкуры носили на своих телах редкие черные олени, ценность которых в человеческих государствах была огромной. За одну такую целую шкуру легко можно было купить несколько хороших лошадей, а не этот чум использовалось не меньше сотни таких шкур. Впрочем, удивлял меня больше не сам чум, а четверо воинов, стоявших подле входа в сам чум. Судя по их здоровенным фигурам, это, определенно, были орки, но их внешний вид вновь разрушал все принятые в обществе стереотипы, словно следуя заветам Гауха. Орки ранее никогда не использовали тяжелых доспехов, которые стесняли движение, но вот эти представители чернокожей расы определенно плевать хотели на заветы предков и потому заковали себя в тяжелые латные доспехи. Они выглядели весьма грубыми, но вместе с тем должны были неплохо защищать. Шлемы чем-то напоминали барбюты, только вместо Т-образного лицевого выреза шлем открывал практически все лицо, делая тем самым прекрасный подарок для меткого стрелка. Правда, можно было отдать должное за приклепанный небольшой козырек, предотвращающий от случайного отскока прямиком в лицо. Кирасы были несколько грубоватыми и их даже не пытались закруглять, оставляя ромбовидную форму, которая, тем не менее, отлично отражала практически все удары. Однако к кирасам латных юбок орки не добавляли, ограничившись полами длинной кольчуги. Весь доспех орков выглядел крайне грубым и явно нуждался в полировке, но на это оркам было глубоко плевать. «Это те люди?» — спросил конвоирующего нас орка-охранник на общеимперском языке, положив себе на плечо молот типа вороний клюв. «Да, они согласились прийти. Вождь ждет». После этих слов привратник открыл полы жилища, пропуская нас внутрь. В этом большом чуме оказалось очень тепло, и практически сразу на моей спине выступил пот. Впрочем, жар был сейчас второстепенным. Куда больше меня волновало нахождение в шатре всего нашего отряда, который сейчас мирно распивал подогретое в котле вино из серебряных бокалов. Казалось, будто все они находятся в гостях у старого гостеприимного друга, а не в становище врага, где только Гаух мог чувствовать себя относительно привычно. Впрочем, именно сам черный орк был наиболее напряженным, не убирая с колен собственного оружия. Удивление на моем лице читалось настолько явно, что его мог бы распознать даже слепой. Я совсем не был готов встретить здесь весь отряд, с которым нам пришлось разминуться из-за подстреленного Йохана Маленя. Хотя, чему тут удивляться, если мы забрели на контролируемые большим кланом земли. У нас не было такого мастерства, чтобы противостоять тысяче морков, и если бы мы решились на такое сражение, то наш отряд легко бы перемололи в кровавую кашу, а Агнар определенно не был готов на подобный шаг. Я вижу на вашем лице удивление, так что позвольте мне несколько прояснить сложившуюся ситуацию. Я далеко не сразу заметил еще одно орка, находящегося внутри чума. Впрочем, по сравнению с другими орками он был излишне худосочным и вообще каким-то мелким. Ростом он не достигал и 2 метров, в плечах был лишь немногим больше обычного взрослого мужика, а клыки на нижней челюсти выступали не так сильно по сравнению с другими орками. К тому же хозяин самого чума был одет не в привычные оркам теплые шкуры, а во вполне себе человеческий наряд, состоящий из длинного мужского платья черного сукна, поддетой белой рубахи, длинных подбитых мехом сапог и широких штанов-шароваров. Наряд был настоящей сборной солянкой из костюмов разных человеческих народов. «Меня зовут Беляр. Думаю, что мое орочье имя ничего вам не скажет, но вы не ошиблись. Я не совсем орк. Мой отец, так скажем, был несколько извращен в делах амурных, а потому одной из его наложниц была пленная орочья воительница, ставшая для меня матерью, так что я теперь один из немногих представителей полуорочьего народа. Черт бы меня побрал», — выдохнул я, продолжая находиться в тотальном непонимании. «Чувствую, что у вас есть еще много вопросов. На некоторые из них я уже ответил вашим друзьям, но готов повторить еще раз». Беляр перевел взгляд на командира орочьего отряда, продолжающего маячить у входа в чум. «Вы привели их сюда без конфликта, Лих и Терк погибли. Они ослушались приказа, и ваш гость убил их обоих. Это не страшно. Братья всегда показывали, что не хотят подчиняться приказам, так что их смерть стала итогами их глупости. Ступай к себе в шатер, ты заслужил сегодня отдых». После этих слов орочий командир поклонился и покинул шатер, тогда как предводитель всего лагеря вернулся на свое место, усевшись на мягкую квадратную подушку, которая в его жилище заменяла гостям чума стулья. Я последовал его примеру и также присел на одну из плотных подушечек, взяв бокал с застланного ковром пола. Его моментально наполнил Этернус, который кивком головы призвал меня слушать хозяина жилища. «Для всех тех, кто лишь недавно прибыл в лагерь моего войска, я готов повторить еще раз то, кем же я являюсь. Меня зовут Беляр, и происхожу я из рода Корбельярд по отцовской линии клана Кровавых Тесаков по линии моей матери. Наверняка вы не знаете рода Корбельярдов, ведь мой отец являлся правителем всего лишь одного города в свободных землях. Мой отец не мог меня признать своим сыном, а потому меня можно назвать бастардом, но даже так отцовской любви лишен я не был. Он дал мне прекрасное воспитание, так что, если не видеть моего лица, то аристократия людей может принять меня за своего. Так случилось, что для орков ранее я не мог стать своим, но мать моя происходила из знатного орочьего рода. Вот только один нехороший воин посчитал, что моего деда можно убить не в честном бою, а копьем в спину. Так что мне пришлось восстановить справедливость в честном поединке, после чего я стал вожаком моего клана. Как-то не похоже, что здесь всего лишь один клан. Засомневался я, вспоминая те сотни воинов, которые постоянно перемещались по всей территории лагеря, здесь 3, если не 4 клана орков. До этого я не успел дойти, но вы правы, согласился полуорк, я действительно посчитал, что моя власть не должна ограничиваться всего лишь одним племенем, а потому за последние 4 года смог подчинить еще 2 клана, которые теперь входят в мою армию. Беляр прервался, чтобы отпить из серебряного бокала. Я считаю, что орки слишком разъедены, а оттого намного слабее, чем могли бы быть. Можете посчитать, что моим планом является объединение большой части кланов. Знаю я, что случилось, когда орки оказались всего лишь под одним предводителем. Нахмурился Агнар, тогда мое королевство положило свою жизнь, чтобы удержать продвижение орков, а мой прадед своей рукой убил вашего великого вождя. Не принимайте меня за вашего врага. Я бы постарался увести орочьи племена на свободные земли. Там гораздо спокойнее, чем здесь, и устроить собственное государство в свободных землях значительно проще, а потому я не претендую на фронтир, оставляя все эти земли вам, Агнар Виверхайн. Однако мои планы попутали наши общие враги в лунном городе. Патрициям очень не нравится, что у орков появился сильный вождь, а потому они стараются сделать все, чтобы меня убить. Беляр взял с пола небольшой кожаный мешочек, откуда вытряхнул себе на ладонь несколько серебряных кругляков, один из которых кинул мне. Я легко поймал драгоценное украшение и взглянул на него. Сразу вспоминалось, как в первые дни нашего нахождения во фронтире нам встретился орочий отряд, который никак не получалось заметить при помощи магического зрения. Тогда подобный амулет нам удалось получить в качестве трофея, и сейчас тот болтался на шее Аэтернуса. Еще при первой встрече с таким украшением мы поняли, что создан он определенно не грубыми руками орков, а кем-то из магических мастеров людского народа. «Вам знакомы эти амулеты?» – спросил каждого находящегося в чуме. «Думаю, что это действительно так. Эти магические артефакты делают в лунном городе. Патриции прекрасно знали о том, что в моем воинстве есть людские маги, а потому снабдили некоторые племена подобными амулетами в обмен на служение. Патриции идут на договор с орками», – сощурился Вильфред. «У патрициев в подчинении есть целый орден жемчужников. Зачем им пользоваться помощью ненадежных орков, которые всегда сами себе на уме? Потому что каждый жемчужник слишком дорог для патрициев. Их обучают целыми десятилетиями, и потому просто так разбрасываться своим воинством патриции не будут. Жемчужник ведь не только воин. Они ведь политики и богословы, полководцы и шпионы, диверсанты и телохранители монархов. Куда проще не просто так терять в случайных столкновениях жемчужников, а продолжать сеять раздор между орочьих племен, чтобы никогда больше мой народ не достиг того величия, которое у нас некогда было. Им проще подкармливать всякой магической мелочевкой орочьих вождей. Это намного дешевле, чем посылать дорогостоящих воинов за стены». Беляр вздохнул. «Вожди орков слишком глупы, чтобы остановить распри и сформировать единый народ. Разделяй и властвуй», — проговорил я тихо, вспоминая воистину легендарный принцип римской государственной власти. «Именно. Патриции сделают вообще все, чтобы орки не объединились и продолжали рвать друг друга в бесконечной межплеменной резне. Властители лунного города готовы подбрасывать топливо в костер ненависти орков друг к другу. Допустим, что я тебе поверю, Беляр», — наконец решил высказаться Агнар, — «но зачем тебе я и что мне нужно будет предоставить взамен на твою помощь? Если ты находишься на позиции захватчика, то чтобы усмирить народ нужно либо вырезать всю предыдущую знать, либо поставить править человека, который имеет действительные права на трон и будет справедливым монархом. Патрициев оставлять в живых просто нельзя, ведь в таком случае они будут постоянно вставлять нам палки в колеса, а потому лунным городом должен править тот, кого фронтенцы примут за равного. Твой народ, Агнар, слишком горд, чтобы принять власть орка, а потому ими должен править равный. Так что нет лучшего кандидата, чем Агнар Виверхайн. Взамен лишь мне нужны гарантии того, что у меня будет возможность увести все племена на юг, оставив фронтир. Новым домом для орков станут свободные земли. Что же ты можешь предложить такое, что поможет мне занять трон лунного города?» В ответ на этот вопрос полуорк только загадочно улыбнулся, оскалившись своими острыми зубами. Глава 7. Беляр расстелил перед нами карту. Древность ее была настолько большой, что структура листа могла полностью разрушена всего лишь от одного прикосновения. Было похоже, этой карте было несколько десятков лет, и хранилась она в далеко не лучших условиях, что в крайней степени плохо отражалось на качестве рисунка. Ранее четко выведенные линии размылись, перемешались между собой, из-за чего приходилось всматриваться в карту до сильной рези в глазах. Тем более, что из источников света у нас было всего лишь несколько свечей, которые давали не то, чтобы много света. Карта была не из самых подробных и сделана была руками далеко не профессионалов. Здесь не было ни розы ветров, ни легенды, открывающей понимание на условные обозначения, нанесенные на кусок бумаги, а было их очень много, отчего запутаться в карте можно было за мгновение даже на трезвую голову. «Ну, и что это вообще такое?» – спросил Агнар, стараясь разобрать значение выведенных линий. «Старая карта подземных туннелей. По ним передвигались контрабандисты, когда везли товар в лунный город еще до продвижения племен. Туннели построены еще в незапамятные времена, когда люди только-только начали выстраивать город, так что существует возможность того, что некоторые из туннелей успели обрушиться. Впрочем, главное, что они связаны с городскими катакомбами, а потому важно только проникнуть за городские стены. Ты где вообще достал эту карту? Выглядит как рисунок ребенка, сделанный углем на коленке». Усомнился в реальности происхождения карты Агнар. «Это из старой библиотеки моего отца», — ответил Виверхейну Беляр. «Отец всегда говорил, что мой дедушка купил ее у какого-то странного человека, представившегося беглецом из Фронтира. За правдивость этих слов я ничего говорить не буду, но я все же склонен доверять своим родственникам. Идея была крайне интересной. Нам в целом было сложно представить, как же нам получится проникнуть в этот самый легендарный лунный город. Вариантов внутри группы было предложено множество, но большая их часть смахивала на откровенный план изощренного самоубийства. С этим вопросом нам никак не мог помочь даже Вильфред, несмотря на свое прошлое. Пусть его и обучали в Ордене Жемчужников, но он не был на своей родине несколько десятков лет. Татуированный инквизитор сильно сомневался в том, что его пропустят за стены, ведь для остальных жемчужников он числится мертвым от руки эльфийских повстанцев. Так что есть возможность того, что нас быстрее распнут на каменной стене, если самого Вильфреда заметят где-то подле лунного города. Так что такой подарок от случайного полуэрка сейчас был как никогда кстати. «Ты же не знаешь, где находится лунный город», — вперился взглядом Агнар в хозяина чума. «Это правда», — закивал Беляр. «У меня действительно нет никакой информации о расположении этого города. Я ищу его целых 3 года, стараясь узнать хоть какую-то частичку информации, но мои поиски оказались тщетны. Единственное, с чем мне получилось столкнуться, так это с враждебными племенами орков, которые прекрасно знали о всех перемещениях моего воинства. Пока что все эти столкновения оканчиваются моей победой, но ситуация складывается определенно непозитивной. Не узнаю я о том, что ваш отряд пересек границу фронтира, то точно бы увел свой единый клан на юг, ведь искать с каждым днем пропитание становится все сложнее и терпеть постоянные потери было просто нельзя. Сейчас же я готов какое-то время еще продержаться во фронтире, чтобы уничтожить патрициев вместе с их цепными жемчужниками, ведь только тогда мой клан оставит в покое. Ты рассчитываешь, что наш отряд сможет отыскать путь в лунный город? Я уверен в том, что вы бы не отправились во фронтир, если бы не знали пути. Тем более, что информацию я получил практически из рук маркграфа. Вы продолжаете продвигаться слишком уверенно, явно проработав весь свой план заранее. Я даже не буду выяснять, где именно располагается лунный город. Предлагаю план, по которому мой клан станет фактической наживкой, собрав как можно больше внимания патрициев на нас, чтобы шанс вашего удачного проникновения в лунный город значительно повысился. Слишком много самопожертвования с твоей стороны, орк. Открыто усомнился в словах Белирагнар. Ты лучше меня знаешь, что столкновение с патрициями обернется большой кровью, где не стоит надеяться на удачу. Я уже убивал жемчужника и у меня нет уверенности, что вся твоя большая ватага выдержит бой хотя бы с десятком таких воинов. Поверь мне, орк, ты будешь очень рад, если хотя бы треть твоего отряда выйдет из боя живыми. О моих воинах тебе не стоит рассуждать, человек. В голосе Белира послышалась колкость. Ты никогда не видел их в настоящем бою. Мы разгромили сотни банд и теперь в наших сундуках лежит 1000 трубок. Считай, что я готов самолично броситься в бой, чтобы уничтожить патрициев. Может, еще и расскажешь, почему тебя они так беспокоят? Ты пусть и орк, но выглядишь достаточно разумным, чтобы просто так отправлять сотни своих воинов на фактический бой. Слишком бессмысленная будет смерть. Сомневаюсь, что если бы ты не крутился со своим кланом где-то на севере, а ушел бы без разговоров в свободные земли, уже там устанавливая свою власть, то тебя бы не оставили в покое. Считай, что мы оба исполняем клятву мести. Ты пытаешься отомстить моему народу за разрушение твоего дома больше 100 лет назад, а я мщу за своего отца. Не знаю, была ли в нем по-настоящему истинная фронтайнская кровь, но он собирался организовать экспедицию по старым павшим городам Фронтайна. Похоже, что у него была информация о мощных магических артефактах прошлого и он хотел их забрать под собственное управление, чтобы подмять под себя соседей. Однако он не успел даже близко организовать собственную экспедицию. Отец погиб. Ты думаешь, что здесь замешан орден? Да, я бы мог решить иначе, если бы отца убила бы случайная стрела, нож наемного убийцы или же отравление, но все было совсем иначе. Они не просто хотели убить моего отца, а показать всем остальным сильным правителям свободных земель, что им не стоит совать свои носы во фронтир. У них получилось просто отлично. Беляр вздохнул от тягостных воспоминаний. В один момент наш город просто исчез. Я не жил в его замке в центре города, а потому остался жив. Можете представить себе тысячи огненных шаров, которыми разверзлось небо. Они падали словно дождь, поджигая крыши, постройки, людей и скот. Огненные шары разбивались о твердую поверхность множеством жидких огненных капель, и потушить их было нельзя. Мы пытались залить горящих людей водой, закидать песком и землей, но ничего не помогало. Люди сгорали целыми семьями в своих домах, скот ревел так громко, что я до сих пор слышу их крики. Смертей в тот день было столько, что хоронить их было просто бессмысленно. Огненный дождь в тот день лишил меня всей семьи и родного города, который горел еще 4 дня. По итогу мне пришлось собрать все полезное, что только удалось найти на развалинах моего родного города, собрать всех выживших людей, которые только были способны держать оружие, и отправился во фронтир возвращать племя моей матери. Получается, что ты предлагаешь простое временное сотрудничество? Да, это будет выгодно всем, но как только патриции погибнут, то мы вновь станем врагами. Улыбнулся Беляр. Я прекрасно успел узнать о твоей нелюбви к рачьему народу. Тогда по рукам. Переговоры оказались странными. Агнар и Беляр явно не доверяли друг другу, но вместе с тем прекрасно понимали, что от этого сотрудничества их общая задача действительно облегчается. Патриции действительно готовы были уничтожить каждого, кто начинал представлять хоть небольшую опасность их правлению, стараясь использовать при этом как можно меньше собственных ресурсов. Хотя вот именно в этом я готов был их прекрасно понять. Все-таки, они также удерживали достаточно небольшие территории, и вместе с тем было необходимо обеспечивать большое население, а потому лучше растрачивать чужую кровь, а не собственную. Из рачьего лагеря нас выпустили спокойно, не отобрав при этом ни одного предмета и даже подарив в подарок немного провизии, несмотря на собственный продовольственный кризис в лагере. Никто из нас не испытывал иллюзий по тому, что нас отпустили без сопровождения, которое определенно сейчас двигалось за нами, продолжая слежку. Пусть Беляр и был наполовину орком, но данное ему образование действительно делало из него серьезного врага. Вполне возможно, что он просто обманул нас с картой, просто желая отыскать лунный город, воспользовавшись нашими знаниями, так что странному полуорку никто доверять не собирался. Следующие 4 дня нам удалось пройти по фронтиру достаточно спокойно, не встретив вообще никаких проблем. Казалось, что орки и твари сами огибают наш отряд, но грешно было жаловаться на подобное стечение обстоятельств. Было бы куда страшнее встретиться с очередным племенем орков, чернокровниками или черт знает кем еще. К концу 4-го дня мы подобрались к развалинам какого-то постоялого двора. Некогда им точно владел достаточно состоятельный человек, ведь даже после сотни лет запустения здание осталось очень крепким. Пожалуй, его легко можно было отремонтировать, ведь из проблемных элементов была выбитая дверь на первом этаже и просевшая из большого количества снега крыша. Взять бы просто одну крепкую бригаду и отремонтировать весь постоялый двор всего за недельку. Мы вошли внутрь здания, стараясь отыскать, возможно, прячущуюся здесь опасность. Уж сильно некоторые существа любили прятаться в темных заброшенных зданиях, которые были разбросаны по фронтиру тут и там. К нашему счастью, никого внутри не оказалось, а потому было решено начать подбор комнаты для ночевки. Важно было отыскать комнату, которую было возможно прогреть достаточно небольшим количеством топлива. К тому же было нужно как-то наладить выпуск дыма, чтобы банально не угореть во сне. С одной стороны, можно было остаться на первом этаже в общем зале, где был пусть и один, но большой камин, который можно было распалить и улечься подле него, но весь первый этаж был просто заметен снегом, и прогреть такое большое помещение было бы слишком сложно. Потому пришлось остановить свой выбор на одной из комнат второго этажа. Если рассуждать мерками моего времени, то она наверняка бы подходила по рангу люкс. Площадь комнаты была метров этак 16, разместиться здесь нашей группе было очень проблематично, но ничего лучшего отыскать было просто нельзя. Благо даже сегмент крыши здесь был достаточно целым и в окне осталась слюда. Пусть королевство Фронтайн было развитым и имело свои производственные мощности стекла, но такой материал все равно оставался достаточно дорогим и был не по карману большей части населения. После падения королевства ситуация со стеклом вовсе стала слишком тяжелой, так как больше 2/3 рынка заполнялось стеклом из Фронтайна, а потому сейчас стекло недоступно абсолютному большинству населения. Главное, что было в этой комнате, так это достаточно небольшая печка, силы которой было достаточно, чтобы прогреть все помещение. Едва мы только скидали все свои вещи в комнату, то принялись отыскивать материал для растопки. В ход шло вообще все, что могло хоть немного гореть. Табуреты, стулья, лавки, каркасы кроватей постоялого двора, столы. Все это активно разрубалось при помощи найденного же здесь колуна, после чего аккуратно складывалось вдоль одной из стенок комнаты. Были надежды, что нам хватит всего этого на долгую и холодную ночь фронтира. Я вызвался дежурить первым. Кто знает, какая сволочь может решить подобраться к нам ночью, и лучше быть к такому пришествию готовым. Потому-то я отыскал на втором этаже небольшой ящичек, избежавший судьбы пускания на топливо для печки, после чего уселся в одной из комнат с просевшим потолком, но достаточно большим окном, через которое отлично просматривался главный из подходов к ныне заброшенному постоялому двору. Естественно, что сидеть здесь на одном месте было нельзя, а потому мне придется постоянно ходить по второму этажу, выглядывая во все немногочисленные окна. Температура начала стремительно опускаться, и мне пришлось сильнее запахиваться в теплый плащ. К сожалению, нам не удалось найти ничего наподобие металлической бочки, чтобы развести внутри ее огонь и спастись мне от холода, а потому приходилось мерзнуть. Конечно, наша проверка была далеко не такой тщательной, как бы нам хотелось, ведь длительные переходы почти без остановок забирали очень много сил, а потому все оставшиеся силы использовались для проверки на отсутствие твари или другой опасности. На улице все было достаточно спокойно, но я начал откровенно замерзать, сидя возле открытого окна. Даже несмотря на отсутствие на улице ветра, было весьма и весьма холодно. Какое-то время мне получилось отгонять от себя мысли, ведь важно было вовремя почуять возможную угрозу, но через время стало понятно, что к концу моего поста я буду представлять из себя полностью промерзшую ледышку, а потому нужно искать спасение. Даже если я завернусь во всю найденную мною ткань, то это не даст особенного эффекта, так что все же придется отыскать хоть что-то переносное, где можно развести огонь. Я быстро спустился на второй этаж, стараясь как можно тише ступать по скрипящим ступеням, готовым в любой момент рассыпаться под моим весом. Все мои мысли сейчас были о кухне постоялого двора. Во время первичной проверки мы достаточно посредственно ее осмотрели, но должно же было быть хоть что-то издали напоминающее котел. Пусть бы он был даже немного дырявым, но мне хватило бы этого. Проводить обыски в полной темноте было просто бессмысленно, а потому я наколдовал себе светящийся шар, который просто висел в полуметре над моей головой. Освещал он посредственно, но других вариантов у меня просто не было. Поиски продлились примерно с четверть часа. Все же удалось мне отыскать чан. Его значительно поела ржавчина, но для растопки небольшого очага он оставался вполне себе пригоден. Весу в нем было прилично, а потому пришлось поднатужиться, вытягивая его из целой кучи всякого мусора, который сюда занесло ветром через открытые двери. Затянув чан на второй этаж, я разместил его в своей комнате на снежной подушке, после чего принялся скидывать внутрь разного рода небольшие кусочки древесины, которые не годились для растопки отдельного камина в той комнате, где сейчас видели уже шестой сон мои товарищи. Такого мусорного горючего у меня было достаточно много, а потому я быстро разжег внутри чана огонь, радуясь тому, что обладая магическими способностями, ведь в ином случае мне бы пришлось очень долго страдать, разжигая огонь при помощи кремня и кресала. За все время своего пребывания в этом мире я так и не научился быстро пользоваться этим способом, ведь в таком случае огонь вряд ли занялся на достаточно сыром мусоре. Сразу стало намного теплее, и я смог погреть над огнем руки, наконец-то наслаждаясь теплом, прикрыв глаза и дав уставшему телу отдохнуть. Еще бы снять успевшие порядком надоесть сапоги, съесть чего-то свежего, и можно было сказать, что это уже полноценный отдых. Однако отдохнуть мне было не суждено. чутье завопило, оповещая об опасности. Даже не открывая глаз, я увидел, как к постоялому двору движутся тысячи магических сигнатур. Магии в них было не так много, но на нас пер просто вал из тел. В страхе я распахнул глаза и увидел тысячи голубых огоньков, которые медленно, но неумолимо приближались к нам. Я чувствовал плещущую внутри них злость и желание уничтожить все живое в нашем прибежище. Тревога. Глава 8. Отряд проснулся моментально, но перед тем, как они всей гурьбой вывались из комнаты, я уже успел сотворить несколько ударных заклинаний. В громадную прущую вперед толпу полетело несколько камней, разрывающихся в толпе на множество острых осколков. Бил я совсем не прицельно, прекрасно понимая, что при такой плотности противника промахнуться будет куда сложнее, чем попасть. Камни, влетая в толпу, раскалывались на осколки, пробивая головы тварей. В темноте я еще не видел нашего незримого врага, но прекрасно ощущал, что их магические сигнатуры стремительно исчезают. Вот только их количество уменьшалось слишком медленно, ведь тварей были сотни, если не тысячи. «Что случилось?» — рявкнул появившийся рядом со мной Агнар. Отвечать на его вопрос не потребовалось, ведь он сам увидел тысячи немигающих голубых точек в ночной тьме и моментально начал творить заклинания. Горящими росчерками его огненные шары разрезали тьму, разбиваясь о тела странных магических существ. «Что это за твари?» — спросил я, направляя все новые и новые заклинания в полет. «Мертвяки! Черт знает, какая сила их подняла и что им вообще здесь надо!» Но они от нас просто так не отстанут, так что бьемся до последнего. Толпа медленно перла на нас, и твари теперь можно было рассмотреть. Это действительно были покрытые льдом и инеем мертвые тела со следами разложения разной степени. Время никого из них не жалело, и большая часть тел мертвецов просто успела сгнить, у других отсутствовали части тела, третьи несли на себе следы укусов и страшных ударов. Самые древние из трупов практически полностью лишились плоти, оставив только скелеты с немногочисленными полностью высохшими мышцами. Они, пожалуй, были самыми страшными из тварей, ведь было непонятно, куда их бить, чтобы повторно отправить в мир мертвых, и как нам их убивать, как только возможно. Ответ был полностью исчерпывающим, и нам оставалось только продолжать бить всевозможными заклинаниями, пока не кончатся силы. В это же время Гаух вместе с Вильфердом и Уильямом Айнтернусом. Они заняли небольшую площадку подле входа в постоялый двор, где можно было относительно легко отбиваться от непрерывной волны мертвых тел. Пусть нам с Агнаром удавалось убивать часть живых мертвецов, разрушая их тела магией, но наших совместных усилий определенно не хватало, чтобы удержать многочисленную орду прогнивших тел. Едва только первая тварь подошла на расстояние удара, как Гаух бросился в атаку. Орочья кровь требовала своего, и чернокожему нелюдю очень не хватало сражений, что по нему можно было легко увидеть. Орк рванулся вперед, размахивая своим тяжелым двуручным тесаком, вообще не обращая внимания на вес своего толстого вороненного доспеха. Его клинок был настолько идеально заточенным, и потому даже кости магических тварей не были ему помехой. Десятки существ умирали от каждого его удара, и костяные осколки летели по сторонам. Гаух громогласно ревел, все глубже и глубже углубляясь в эту бесконечную толпу мертвых тел. Несмотря на весьма свой почтительный возраст, орк двигался очень быстро, ловко нанося тяжелые удары и уворачиваясь от десятков рук, тянущихся к его черному телу. Он крутился с неимоверной скоростью, рубя всех и каждого. Орк был смертью во плоти, и было невозможно представить, кто сможет остановить его нескончаемую ярость. Его двуручный тесак сверкал в отблесках голубых глаз мертвых тварей, которые только одной им известной силой удерживались в мире живых. Поддерживая закованного в сталь воина, Вильфред произвел заклинание такой мощи, которую никто из нас не ожидал. Тяжелые свинцовые тучи в один момент расступились, открывая чистое небо, где показалось небесно-голубой круг с заключенными внутри него старинными письменами. Несколько секунд знаки вертелись вокруг собственной оси, после чего круг схлопнулся в маленькую точку, размером лишь немногим больше наперстка. При этом звук был таким, будто кто-то дернул за неимоверно сильно натянутую струну. Я уже было хотел расстроиться, ведь не увидел хоть какого-то эффекта от заклинания, но затем прямо в толпу живых мертвяков ударил столб пламени. По ушам ударило звуковой волной так, словно мне на черепушку обрушили тяжелый кузнечный молот, но заклинание оказалось в разы страшнее. Едва магия ударила в землю, как случился взрыв, сравнимый с разрывом полутонны тротила. Немалую часть живых мертвецов снесло вместе с землей, снегом и окружающими лесом. Некоторые тела просто стерло в пыль, мертвецов низвергли до атомов, а взрыв оставил воронку метров 4 глубиной. Казалось бы, можно было радоваться победе, ведь такое мощное заклинание, которое наверняка забрало у старшего инквизитора очень много сил, просто не могло не уничтожить всю наступающую массу мертвой пехоты. Но ситуация была кардинально иной, и причины для радости отсутствовали. Пусть заклинание было действительно сильным и вообще не чета большинству других заклинаний, но сплошная волна магических тварей не прекращалась. Толпа мертвецов медленно, но верно перла вперед, волной проходя через громадный кратер, оставшийся после сотворенной магии, ступая по множеству павших там тел. Что-то внутри меня ёкнуло, и мне теперь вновь показалось, что сбежать с этого места будет просто невозможно, и здесь закончится моя не самая славная история. Как-то было даже жалко, что нам не удастся добраться до лунного города, ведь о нем было столько разговоров, и цель была действительно важной.